Издательство «Эксмо». Сара Джио. «Солёный ветер». Джейсону. «В память о нашем бунгало. Я люблю тебя». Положите листок бумаги в тонкий конверт, запечатайте его, прикоснувшись языком к клейкой кайме, и отправьте по адресу. Пока письмо не попадет в нужный ящик, к нему прикоснутся десятки людей. Оно проделает путь в тысячи миль, а потом незаметно уляжется между 29 и 30 страницами ненужного каталога, поджидая ничего не подозревающего адресата. Но адресат небрежным движением руки выбросит журнал, стоящимся внутри кладом, в мусорную корзину. Там, рядом с недопитым пакетом молока, пустой бутылкой из-под вина и вчерашней газетой, затаится в ожидании клочок бумаги, который может изменить всю жизнь. Письмо предназначалось мне. Пролог. «Привет!» — я испуганно открыла глаза, услышав знакомый голос, приятный, но совершенно неуместный. «Дженнифер, моя внучка. Где я? Точнее, что она здесь делает?» Я рассеянно заморгала. Мне снились песчаные пляжи и кокосовые пальмы. Туда всегда стремится мое подсознание, и на этот раз мне повезло. Удалось отыскать пейзаж в архивах собственной памяти. Конечно, там был и он, в униформе, со смущенной улыбкой. Волны бились о берег, я слышала их мощные удары и шипение миллиардов пузырьков, целующих песок. Сжав веки, я вновь увидела его. Он стоял в сонном дурмане, который развеивался слишком быстро. «Не уходи», — молило сердце. «Останься. Ну, пожалуйста». Он послушно появился вновь, с той самой манящей улыбкой, все так же протягивая ко мне руки. Во мне пробудилось знакомое волнение, страстное желание, а потом он исчез. Я вздохнула и, ругая себя, посмотрела на часы. Половина третьего. Должно быть, я задремала за книгой. Опять. Настоящее проклятие старости. Немного смутившись, я приподнялась в кресле и отыскала роман, который читала. Он лежал на полу корешком вверх. На террасе появилась Дженнифер. По улице прогремел грузовик, окончательно разрушив умиротворение. «Ах, вот ты где!» — сказала она, улыбаясь дымчато-карими глазами, так похожими на дедушкины. Сегодня на ней джинсы и черный свитер со светло-зеленым ремнем на стройной талии. Светлые волосы отражают солнечные лучи. Дженнифер не подозревает, насколько красиво. «Привет, милая!» — поздоровалась я, протянув руку. Обвела взглядом террасу, простые глиняные горшки с голубыми анютиными глазками. Их очаровательные головки выглядывали из земли, словно смущенные раскаявшиеся дети, застигнутые за игрой в неподобающем месте. Вид на озеро Вашингтон и очертания Сиэтла вдали — красивый пейзаж, но холодный и чопорный, словно картина в кабинете зубного врача. Я нахмурилась. Как я вообще оказалась в этой крошечной квартирке со строгими белыми стенами, телефоном в ванной и красной тревожной кнопкой возле унитаза? «Я кое-что нашла в мусорном ведре», — сообщила Дженнифер. Звук ее голоса заставил меня вернуться к реальности. Я пригладила седые тонкие волосы. «Что же, милая, письмо, должно быть, попало в рекламную прессу. Мне не удалось сдержать зевка. Оставь его на столе, потом посмотрю». Я села на диван, перевела взгляд с кухни на свое отражение в окне. Пожилая дама. Я видела эту даму каждый день, но отражение не переставало меня удивлять. Когда я в нее превратилась? Я провела рукой по морщинам на лице. Дженнифер села рядом. «Надеюсь, твой день прошел лучше, чем мой». Моя внучка завершала учебу в магистратуре Вашингтонского университета, и она выбрала необычную тему для дипломной работы — малоизвестное произведение искусства, размещенное в кампусе. Бронзовая скульптура молодой пары, подаренная неизвестным художником в 1964 году с простой надписью «Гордость и предубеждение». На Дженнифер эта скульптура произвела такое сильное впечатление, что она решила узнать имя автора и историю создания скульптурной композиции, но долгие исследования не принесли практически никаких плодов. «Как твои исследования, дорогая?» «Ничего нового», — со вздохом сообщила она. «Я расстроена. Мы так много работали». Она покачала головой и пожала плечами. «Не хочется в этом признаваться, но, похоже, мы взяли ложный след. Мне одержимость искусством знакома не понаслышке. Дженнифер не знала, что я провела большую часть жизни в тщетных попытках разыскать картину, попавшую ко мне в руки много лет назад. Желание увидеть ее вновь щемило мне сердце, и я всю жизнь вела переговоры с торговцами предметами искусства и коллекционерами, но полотно все же ускользнуло. «Понимаю, как тяжело это принять, милая», — мягко начала я и взяла внучку за руку, зная, как важен для нее проект. «Но некоторым историям не суждено быть рассказанными». Дженнифер посмотрела на меня. «Наверное, ты права, бабушка», — со вздохом признала она. «Но я не хочу сдаваться. Во всяком случае, не сейчас. Эта надпись сделана не случайно. А шкатулка, которую держит юноша, закрыта, и в архивах нет никаких записей о ключе. Значит...» — внучка с надеждой улыбнулась. «Может быть, что-нибудь есть внутри?» «Восхищаюсь твоим упорством, дорогая», — сказала я, нащупав на шее золотую цепочку. Я берегла и носила медальон долгие годы. Кроме меня, только один человек знал, что в нем спрятано. Дженнифер снова подошла к столу. «Не забудь про письмо», — напомнила она, взяв в руки конверт. «Взгляни, какая яркая марка!» «Оно?» — она замешкалась, читая почтовый штемпель. «Стоите?» Мое сердце заколотилось. Я подняла взгляд, украдкой посмотрев на письмо, которое держала в руках Дженнифер. «Бабушка, кого ты знаешь на Таити? Дай посмотреть», — попросила я, медленно приблизившись к ней. Я увидела простой белый конверт, слегка влажный от молока, пролившегося из пакета, и покрытый малиновыми пятнами каберне, которые мы пили вчерашним вечером. Ни почерк, ни обратный адрес мне не знакомы. Кто мог написать мне «Стоите»? И зачем? И почему сейчас? «Не хочешь его открыть?» — поторопила Дженнифер, обнаруживая явное нетерпение. Я продолжала держать конверт дрожащими пальцами, рассматривая экзотическую марку с девочкой-таитянкой в желтом платье. Меня охватили воспоминания, которые, казалось, готовы были захлестнуть мое сознание, но усилием воли я вырвалась из их плена. Я решительно вскрыла конверт. «Дорогая миссис Годфри, простите за навязчивость. Я искала вас много лет. Насколько я знаю, вы служили медсестрой на базе Бора-Бора во время войны. Если я права, и вы действительно та, кого я ищу, мне очень нужно с вами поговорить. Я выросла на острове Таити, но вернулась сюда только теперь, надеясь разрешить загадку, занимавшую меня с детских лет. Вечером 1943 года на пляже Бора-Бора было совершено ужасное убийство. Меня так потрясла эта трагедия, что я начала писать книгу о событиях, предшествовавших этому случаю, во многом навсегда изменившему остров. Я смогла разыскать записи о вольнонаемных служащих и заметила, что в тот день, в день трагедии, вас освободили от службы. Возможно, совершенно случайно, вы вспомните тот вечер. Вдруг вы видели кого-нибудь или что-нибудь на пляже. Прошло много лет, но вдруг вспомните. Любая маленькая деталь может помочь восстановить справедливость. Я молюсь, чтобы вы обратили на мою просьбу внимание и связались со мной. И еще. Если когда-нибудь решите вернуться на остров, я нашла здесь кое-что, что принадлежало вам. И, возможно, вам захочется это увидеть. Надеюсь на встречу. Искренне ваша, Женевьева Торп». Я уставилась на письмо. «Женевьева Торп». Нет, я ее не знаю. Незнакомка. И, похоже, устраивает мне неприятности. Я задумалась. Не придавай значения. Все это было слишком давно. Вернуться в те дни, пережить все заново, я крепко зажмурилась, пытаясь освободиться от нахлынувших воспоминаний. Да, можно просто не придать значения. Это не судебный запрос, не уголовное расследование. Я ничего не должна этой незнакомке. Можно просто выбросить письмо в мусорное ведро и покончить с этим. Но потом я вспомнила последние строки. «Если вы когда-нибудь решите вернуться на остров, я нашла здесь кое-что, что принадлежало вам, и, возможно, вам захочется это увидеть. Надеюсь на встречу». И без того растревоженное сердце заколотилось еще сильнее. «Снова вернуться на остров? Мне? В моем-то возрасте? Бабушка, все в порядке?» Дженнифер наклонилась и обняла меня за плечи. «Все хорошо», — — заверила я, взяв себя в руки. «Хочешь об этом поговорить?» Я покачала головой и засунула письмо в сборник кроссвордов, лежащий на кофейном столике. Дженнифер взяла сумку и, порывшись, извлекла на свет большой конверт, мятый и потертый. «Хочу тебе кое-что показать. Я хотела сделать это потом, но, похоже...» Она глубоко вздохнула. «Время пришло». Она протянула конверт. «Что это?» «Загляни внутрь», — медленно сказала она. Я залезла в конверт и вытащила пачку черно-белых фотографий, сразу узнав верхнюю. «Это же я!» Мне не удалось сдержать изумленный возглас. Я указала на девушку, одетую в белую униформу медсестры. Она стояла на фоне кокосовой пальмы. Как же меня изумляли пальмы в первые дни пребывания на острове, почти 70 лет назад. Я посмотрела на Дженнифер. «Где ты их взяла?» «Папа нашел», — ответила внучка, пристально глядя мне в глаза. «Обнаружил, когда рылся в старых коробках. Он попросил меня вернуть их тебе». Мое сердце забилось еще чаще, когда я увидела следующую фотографию. Моя подруга детства Китти сидит на перевернутом каное на берегу, приняв позу кинозвезды. Китти могла стать кинозвездой. Вспомнив старую подругу, я почувствовала знакомую боль, которую не смогло излечить время. В стопке были и другие фотографии. Пляж, горы, пышная растительность. Но увидев последнюю карточку, я окаменела. «Уэстри! Мой Уэстри! Вот он!» Верхняя пуговица униформы расстегнута, голова слегка наклонена вправо, на заднем плане плетеная стена бунгало. Нашего бунгало. За свою жизнь я сделала тысячи фотографий. Многие из них были забыты, но только не это. Я помнила абсолютно все. Даже запах вечернего воздуха. Он был наполнен ароматом морского прибоя и нежных фрезий, цветущих под луной. Помнила и свои чувства, наши взгляды, и что случилось потом. «Ты любила его, да, бабушка?» Голос Дженнифер прозвучал слишком ласково, слишком обезоруживающе, поколебав мою решимость. «Да», — ответила я. «Ты и сейчас думаешь о нем?» Я кивнула. «Я всегда думала о нем». Дженнифер округлила глаза. «Бабушка, что произошло на Таити? Что случилось с этим человеком? И письмо? Почему ты так на него отреагировала?» Она взяла меня за руку. «Пожалуйста, расскажи». Я задумалась. «Почему бы не рассказать ей? Мне уже много лет. Особых последствий уже не возникнет. А если они и будут, я вполне смогу их перенести. Как же хотелось освободиться от этих секретов. Выпустить их, словно летучих мышей с пыльного чердака». Я провела пальцем по золотой цепочке медальона и кивнула. «Хорошо, милая. Но говорю сразу, сказки не жди». Дженнифер села на стул рядом со мной. «Отлично», — ответила она с улыбкой. «Ведь я никогда не любила сказки». «И в этой истории будут очень мрачные места», — продолжила я, сомневаясь в своем решении. Она нахмурилась. «Наконец-то счастливый?» «Не уверена». Дженнифер озадаченно на меня посмотрела. Я положила фото Уэстри на свет. История еще не закончилась.